Спейсер погранслужбы «Клондайк» жил привычной жизнью пограничного корабля, ничем не отличающейся от жизни погранфлота в контролируемом землянами районе космоса, хотя объектом его внимания был на сей раз чудовищный пришелец из таких глубин Вселенной, что разум отказывался воспринимать чисто умозрительные космологические гипотезы, далекие от всяких реалий. Еще два спейсера несли службу непосредственно возле конструктора, выполняя одновременно функции базовых ГИППО, то есть научно-исследовательских баз. Остальной флот человечества группировался возле обитаемых планет системы, отрабатывая непривычные, режущие слух, вызывающие мрачные ассоциации времен разделенного мира команды по режиму ГО. Благодаря четкой работе безопасников и оперативно подготовленным и переданным информслужбой сообщениям, паники глобального масштаба не произошло. Были отмечены лишь региональные рецидивы, подогретые, правда, идеологами всяческих обществ, как по спасению конструктора, так и по его скорейшим похоронам. Однако все почувствовали дыхание нависшее над миром опасности, психологическое давление, которое создало атмосферу неуверенности и тревожного ожидания. Эра вселенского оптимизма кончилась. Началась эра взвешивания слов и дел, решений и поступков, жизни и смерти. В десантном зале спейсера «Клондайк» царила дежурная тишина, изредка нарушаемая короткими репликами командира кип-интеллекта спейсера по имени Мартин и начальников смен и обоим погранвахты. Перед обзорным виомом в кокон-креслах оперативного управления десантом сидели двое: командор погранслужбы Ингвар Эрберг и Аристарх Железовский. На кресло сходились каналы оперативной компьютерной связи, информационного обеспечения и контроля вахт практически всей Солнечной системы. И не было ничего удивительного в том, что дежурную работу выполняли руководители столь высокого ранга. Ситуация требовала исключительных мер, и цена принимаемых решений была исключительно высока. Если обстоятельства того требовали, в зале появлялся третий член Комитета ответственности, председатель ВКС, и его заместители, либо председатель Совета безопасности, либо члены СЭКОНа. В глубине обзорного виома застыла одна картина. Плавно меняющая форму, зыбкая, хрупкая на вид, зернистая, текучая, как пламя костра, фигура конструктора, добравшегося до орбиты Плутона и продолжавшего медленно двигаться под углом к плоскости эклиптики вглубь Солнечной системы к Солнцу. В данный момент его скорость составляла всего 26 км в секунду. Изображения с видеокамер других аппаратов передавались дежурным прямо в мозг в соответствии с задачами, которые они решали. Заседание Совета безопасности, состоявшееся несколько часов назад и прошедшее в бурных дискуссиях, снова выявило неподготовленность человечества к решению проблем, подобных проблеме конструктора, несмотря на опыт цивилизации и достижения культуры в целом. В дело вмешались нюансы психологии, скрытые в человеческом «я», которыми почти не занималась наука, и Совет, по сути, превратился в разобщенную, раздираемую противоречиями систему. Конкретные решения не были приняты ни по одному поднятому вопросу. Что делать с конструктором? Как установить с ним связь? Готовить ли удар по нему? Вводить ли в системе экстремальную мобилизацию? В конце концов, решили подготовить заседание более тщательно, определили составы комиссии по каждому вопросу и наметили сроки выполнения задач, анализа и прогноза. 3 суток. Но никто не смог дать рекомендации тревожным службам человечества, как им поступать в том или ином случае. Руководителям этих служб можно было полагаться только на собственные силы, знания, опыт и мудрость. «Запрос Савичу», — вызвал Железовский мысленно. Через 2 секунды пришел ответ. Мартин выудил псиголос ученого из каши тысяч сигналов и передач, пронзающих пространство в разных направлениях. Савич на связи. Что нового? Банк данных по К-проблеме пополняется, причем наиболее интересная информация поступает от групп, работающих с бывшими звездами Омегой и Нью-Гепарха. Например, установлено, что в районах этих сверхстранных объектов физические константы не соответствуют законам нашего континуума. Для них квантиль, отвечающий заданному уровню вероятности, равен... Савич умолк. Прошу прощения. Терминологическая абракадабра. Вам ни к чему. Можете дать конкретные рекомендации? Работаем в этом направлении. Медленно работаете. Канал БВ еле дышит. Это, по сути, уже не канал, а глионная струна, потихоньку рвущаяся на кварковые капли. Пространство на всем протяжении БВ стабилизируется. Что касается самого конструктора, то есть определенные позитивные сдвиги в его поведении, могу сообщить, что его реакция на некоторые из наших программ неадекватна. Группа Мещерякова работает с музыкой в различных вариациях, и в ответ на одну из передач конструктор выдал свою музыку, стохастическую, с характеристиками, доступными разве что композитору-гению. Не преувеличивайте, ни капли. Знаете, с чем это можно сравнить? Как если бы в ответ на свист погонщика слона, пусть и художественный, слон вдруг ответил сложнейшей музыкальной фразой из произведений Скрябина. Вряд ли наша музыка, основанная средой, эмоциями, идеологией, индивидуальной психической культуры, вызывает у него переживания. Пришел чей-то пси-импульс. Конструктор, конечно, может понять, что человеческие музыкальные шедевры выполнены с великим мастерством, но едва ли способен взволноваться настолько, чтобы ответить. Савич засмеялся. «Коллега Павлс, похоже, выводы коллеги Мещерякова вызывают у вас не совсем положительные эмоции. Я уже имел честь спорить с Мещеряковым, но ученому надо быть последовательным и точным в терминологии, особенно по отношению к столь сложному объекту, как ваш конструктор, иначе смысловая аберрация неизбежно ведет...» «Стоп», — сказал Железовский. «Теоретические споры не на треке». «Прошу прощения», — отозвался Мартин. «Пропустил реплику при выключенном информайзинге». Примечание: информайзинг — оптимизация поступления информации. Конец примечания. «У вас все?» — осведомился комиссар Усавича. «Все», — ответил ксенолог. «И все же для иллюстрации разговора о музыкальном совершенстве прошу послушать отрывок передачи конструктора». «Давайте», — после паузы согласился Железовский. Где-то далеко-далеко родились странные звуки, словно кто-то учился играть на скрипке, пианино и трубе одновременно. А потом в уши, в мозг, в тело хлынула цепенящая, таинственная, завораживающая и будоражащая одновременно неземная музыка. Она заполнила комиссара до краев, хлынула наружу, через глаза, слезами, затопила пространство и время, стерла границы между завтра и вчера. В ней звучали небывалая мука и сумасшедшая радость, смешиваемые в хрустальный водопад звуков. Железовский почувствовал, что погружается в музыкальную пучину все глубже и глубже, растворяясь в этом томяще сладком хаосе, не желая сопротивляться, думать и чувствовать что-то еще. Выключение передачи он воспринял как холодный душ. «Ну как?» — донесся голос Савича. «Дьявольщина!» — только и смог выговорить ошеломленный Железовский. «Поэт сказал бы иначе. Вот послушайте. В песне Мерлина «Судьбы потрясенное звучание», клич воинственной трубы, тяжкий стон и задыхание рек, зажатых подо льдом, голос площадей ревущих, стук сердец и пушек гром, поступь воинов идущих и пустынников в глуши, вопль о крепости души. Ральф Уолдо Эмерсон. Похоже, он когда-то слышал нечто подобное. Точнее и образнее сказать невозможно. Спасибо. Вы заставили меня познакомиться с собственным «я». Но к делу. Чем еще, кроме орбитальных нарушений, грозит нам проникновение конструктора в систему? «Не знаю», — помолчав, ответил ксенолог. «Вариантами прогнозов занимаются F-аналитики. Сам конструктор — система с очень высокой степенью утилизации отходов, почти как черная дыра. Его след, в отличие от следа БВ, чист, ни радиации, ни каких-то шлаков, ни мусора он не оставляет. А монополии, кварковые мешки, различные К-эффекты — не мусор, по-вашему?» Савич не нашелся, что ответить. Конец диалогу. Железовский покосился на соседа, который слышал разговор. «Хотел бы я знать, — сказал Эрберг, — что ему надо у солнца. Если человеком движет желание постичь смысл чудес и явления, то что движет конструктором? Ведь эта музыка сродни самой природе, стихии, вселенной. Никогда в жизни не слышал ничего подобного, даже близко. Лед и пламя. Нет, не так. Стон и смех. Впрочем, описать невозможно. Но ведь если на нас так действует его музыка, значит, что-то мы можем понять? Шанс взаимопонимания все-таки существует?» Железовский молчал, вслушиваясь в привычные шумы населенного космоса, отсеивая будничные переговоры пограничников и ученых. Громада конструктора проплывала мимо торжественно и бесшумно, вспыхивая неяркими переливами свечения и гроздями искр, а будто на его тлеющей поверхности горели колоссальные протяженности леса. «Пост 7!» — раздался голос командира одной из застав наблюдателей. «Появились роиды. Даю картинку». Изображение в обзорном вионе не изменилось. Но и Железовский, и Эрберг получили одинаковую пси-передачу. Перед их глазами чуть слева появилась световая окружность, приблизилась раз и два, пока не заняла все поле видения. И в черном колодце передачи, перечеркнутом по центру крестом визира, всплыла цепочка светящихся зеленоватых пятен. Очередь из 11 кораблей. Продолжал наблюдатель. Размеры колеблются от 200 метров до 2 километров. Скорость очереди 144 км/с. Направление на северное плечо. На вызовы ноль внимания. Эберг и Железовский переглянулись. «Психическая атака, что ли?» пробормотал командор погранслужбы. «Чего они хотят добиться? И ведь не впервые, разве что масштабы атаки раз от разу увеличиваются. Вчера самоубийц было 7. Издали они напоминают мне скорее пиратские брандеры. Может быть, внутри конструктора нароидов уже не действуют капсулирующие силы, гравитация, наши физические законы, и они раскрываются, выпуская на волю живущих в них существ? Пусть ими занимаются фридманологи и ксенопсихологи. У меня воображение поменьше, и голова болит совсем по другим поводам. Очередь чужанских космолетов, похожих на чудовищных морских ежей, без труда преодолела 10-тысячекилометровый слой вихревых полей, укутывающий тело конструктора, и вошла как нож в масло в одну из колоссальных щелей, разделяющих отдельные гранулы. 11 фиолетовых вспышек, отметили наблюдатели, 11 нейтринных всплесков и больше ничего. Конструктор словно не почувствовал столкновения, пребывая в состоянии дремы, а может быть, философской задумчивости. «Где остальные?» — спросил Железовский. «Около 2000 роятся в кильваторной струе конструктора», — доложил Мартин. «Небольшое скопление, по 5, 7, 9 кораблей, описывают вокруг него ломаные траектории. Одиночки рыскают вокруг, иногда залетая за орбиту Урана. Причем, что самое интересное, как только это случается, моментально появляются серые призраки и сопровождают транспорты роидов до тех пор, пока те возвращаются обратно». «Связи с призраками нет?» «Я бы сразу сообщил. Много их в системе?» «Вряд ли серых призраков можно сосчитать, как чужан. Они почти не лоцируются и ходят практически бесшумно. То есть без всяких вспышек и колебаний электромагнитных полей, нарушений метрики и прочих эффектов. Пока замечено 7 призраков. Да и то 5 из них мигают, то появляются, то исчезают, и лишь один дежурит постоянно. Кстати, возле него крутится и пакмак Секона. Это машина Грехова. Хотел бы я знать, что ему нужно», — проворчал Эрберг вслух. «Так спроси», — философски посоветовал Железовский также вслух. Командор погранслужбы хмыкнул. «А сам что же не рискнешь? Или ты у него в долгу, как крестник, и не хочешь лишний раз напомнить о себе? Знаешь, при разговоре с ним меня не покидает ощущение, что он знает все. А у Забавы вообще развился комплекс неполноценности. В его присутствии она буквально ощетинивается, собирается в комок, словно ждет нападения или, в крайнем случае, какого-то подвоха. А, кстати, от подруги Грехова Анастасии Демидовой Забава услышала утверждение, что у него абсолютная память. То есть он помнит все прожитые моменты. Как тебе это нравится?» «Никак, бедный проконсул. Хотя он вряд ли нуждается в сочувствии. Он хамозавр, а не человек, как и камигранты». «Но это ты напрасно. Просто у него ген резерва работает в полную силу, и, возможно, он человек больше, чем мы с тобой». «Пакмак Грехова возвращается», — доложил Мартин. «Даю зеленую улицу. Через полчаса будет на борту». «Наверное, он послушал наши мысли», — предположил Аристарх, хладнокровно поглядев на соседа. Эрберг рассмеялся. «Это уже из области черной магии». В течение получаса они вслушивались в переговоры подчиненных, изредка отвечая на прямые вопросы, вызывали нужных абонентов, передавали распоряжения и принимали поступающие сообщения, физически ощущая, как с каждой секунды колоссальное тело конструктора углубляется в пространство системы, приближаясь к Солнцу и к Земле. А потом на спейсер прибыл Грехов. Проконсул вошел в зал в обычном своем одеянии, в черном с металлическими полосами на груди, кокосе, остановился у кресла Железовского, глядя на светящиеся контуры многосложной фигуры конструктора. Сказал вслух, не прибегая к пси-обмену: «Ну и что решили уважаемые члены капитула насчет блудного вседержителя?» Примечание: капитул — собрание рыцарского ордена. Конец примечания. «Вы о конструкторе?» — вежливо спросил Железовский. «О нем, болезном. Секон предложил жесткую программу под названием «Предупреждение Титаника». Весьма недвусмысленное название. Подробности?» Комиссар отмолчался и ответил Эрберг. «Две сотни излучателей начинают работать синхронно, создавая на пути конструктора плотный энергетический конус. Если это его не остановит, следующий щит будет из антиматерии. Последним в программе стоит квагма-заслон. Примечание. Квагма. Кварко-глионная плазма. Кварки – частицы, из которых состоят элементарные частицы. Протон, нейтрон и другие глионы – частицы, склеивающие кварки в обычные частицы. Конец примечания. Грехов прищурился. Ему не надо было объяснять, что такое квагма-заслон. Возбуждение и усилие колебаний вакуума, сопровождающихся рождением голых кварков. «Вы считаете, что эти ваши действия могут остановить конструктора?» «Вы считаете, не смогут?» — осведомился Эрберг. «Ни одно материальное тело не способно выдержать кипение кварковой пены. Уничтожить конструктора мы, конечно, не сможем, но почувствовать боль заставим». «Ясно. Рисковые ребята в Секоне, если строить свои прогнозы на антимеме, забывая, к чему приводят поспешные обобщения». Примечание. Антимема. Сокращенное умозаключение. Конец примечания. «Ведь уже все убедились, что конструктор — не просто материальное тело, и на него не распространяются законы физики. Он живет по своим законам. Известно ли вам, что каждый физически реализуемый сигнал ограничен по мощности, в том числе и энергетический импульс типа суперструнного возбуждения вакуума? Так вот, для уничтожения конструктора необходим энергоимпульс бесконечной мощности». «Чушь!» — вырвалась у Эрберга. Однако он тут же поправился. «Извините, но я математик, и ваше высказывание для меня, что красная тряпка для быка — чисто дилетантское заявление». Грехов хмуро улыбнулся, ответил иронично спокойным взглядом Железовскому, указал на пустующее кресло. «Разрешите посидеть тут с вами? Не помешаю? Надо собраться с мыслями. Чего-то я не учитываю в своих экспериментах». «А чем вы занимаетесь, если не секрет?» Грехов помолчал, заметил разрешающий кивок Железовского и сел в пустующее кресло. «Хочу найти одного приятеля, спросить его о Берестове». «А полномочия?» «Оставь, Ингвар», — мысленно одернул Эрберга комиссар. «У него карт-бланш Совета Безопасности. Да и при чем тут полномочия?» В глазах Грехова промелькнула насмешливая искра. Несмотря на отсутствие пси-рации, он услышал реплику, но заговорил о другом. «Аристарх, я тоже сожалею, что не смог отговорить Берестова от визита. Его миссия с самого начала была обречена на провал, ибо любой орган конструктора, если воспользоваться земной терминологией, это область пространства огромной информационной емкости, и выдержать гигантское давление информации ни один человек не может. Хотя у Берестова шанс был. Все-таки в нем проклюнулся интросенс». «Что же вы не доказали этого еще тогда, до запуска послов?» — хмыкнул Эрберг. «Мне не поверили бы. А времени на подробный футуранализ у вас не было». «Что правда, то правда», — кивнул Эрберг. Замер. «Простите, я на связи». Железовский выслушал сообщение о появлении еще одного пакета роидов в сопровождении серого призрака. Глянул на Грехова. «Зачем вам связь с призраками? Вряд ли только для выяснения судьбы Ратибора». «Не только», — проконсул заговорил не сразу. «Меня интересуют кое-какие философские аспекты бытия». «Какие, если не секрет?» Грехов удивленно посмотрел на комиссара, потом понял и улыбнулся с какой-то глубоко затаенной жалостью, обращенной, тем не менее, не к Железовскому, а неизвестно к кому. «И что есть разум? И что есть любовь? «И что есть жизнь?» Железовский улыбнулся в ответ. Он тоже читал «Листья травы» Уолта Уитмена. В разговор то и дело вмешивались голоса дежурных, командиров погранпостов, оперативных групп, исследовательских отрядов, инков, управляющих всем непрерывно маневрирующим флотом и контролирующих сложнейшую систему взаимодействия, включенных в работу коллективов. Поэтому комиссар предложил Грехову надеть пси-радио, чтобы каждый раз не извиняться за молчание. Проконсул молча включил кресло и подсоединился к тревожному каналу компьютерной связи в тот момент, когда Мартин сообщил о появлении нового конвоя. Как стали называть пограничники редкие группки роидов и серых призраков. Группы эти действительно напоминали конвои. Впереди мчался призрак, за ним корабль «Чужан» и замыкал колонну еще один серый призрак, а то и два. Конвои обычно появлялись из глубин пространства и выходили в лоб конструктору, словно шли на таран. А конструктор после столкновения включал прожектор. Из района падения корабля роидов вырастал толстый, диаметром в километр, луч света. Посмотрев картину столкновения, выведенную на обзорный ВИОМ, и выслушав идеи ученых по этому поводу, руководители погранвахты снова обратили внимание на собеседника, который вдруг попросил координатора сообщать ему новости о перемещении серых призраков. «Индекс ВП?» — спросил Мартин. «100». Примечание: высший балл по шкале ВП важности и первоочередности. Шкала разработана для компьютерного обеспечения человеческой деятельности в чрезвычайных обстоятельствах в связи с конечной и недостаточно высокой скоростью реакции человека. Конец примечания. Грехов кинул беглый взгляд на Эрберга, недовольного решением коллеги. «Прошу прощения, я не слишком злоупотребляю машинным обеспечением. Не хотелось бы ссылаться на необходимость каждого шага». Командор вспомнил о карт-бланше и проглотил готовые вырваться возражения, признавая в душе, что работать Грехов не мешал. «Если бдение в кресле можно назвать работой», — меланхолически отозвался Железовский мысленно. «Работа работе рознь», — возразил Эрберг. «Но мне лучше засыпать вулкан вручную лопатой, чем сидеть на собственных нервах и дергаться от каждого шороха и скрипа». «Стареешь, мастер, пора давать дорогу молодежи». «На себя посмотри». «Я и о себе говорю то же самое. Вернется Ратибор, уйду». «Ты все еще веришь, что он вернется?» Железовский не ответил. Их разговор шел в личном диапазоне пси-связи, и Грехов его не слышал. Эрберг вдруг оживился. «Габриэль, это легенда или правда, что вы дважды попадали внутрь конструктора?» «Правда», — ответил Грехов равнодушно. «И можете с уверенностью утверждать, что он прапредок всех форм жизни в метагалактике?» «Честно говоря, поверить в это трудно. Я могу принять на веру, что конструкторы могли творить звезды и галактики. Но, возможно, мне не хватает воображения. Конструкторы не создавали, собственно, звезды и галактики. Вообще, звездные скопления — это ложное представление об их деятельности. Они приготовили базу для возникновения звезд, трехмерное пространство, свернув остальные 9 измерений. Как известно, Вселенная рождалась 12-мерной. Кроме того, они изменили и кое-что еще». Эрберг хмыкнул, покосился на Железовского, ничем не выдавшего своего отношения к сказанному. «Весьма интригующее заявление. Словно вы и в самом деле были свидетелем деятельности конструктора. Что же они изменили еще, кроме количества измерений? «Не лезь ты к нему в душу», — посоветовал Железовский. «Никто не знает пределов его знаний. А ты, кстати, не фридмонолог, чтобы поддерживать спор на профессиональном уровне?» «Я математик, и космологию знаю достаточно. К тому же не люблю высокопарных заявлений». «Напрасно вы иронизируете», — с необычной мягкостью сказал Грехов, разглядывая Эрберга умными, угрюмыми глазами. «Самое глубокое заблуждение в философском смысле. Люди сохранили еще с 20 века, сформулировав антропный принцип. Да, жизнь, в том числе и разумная, уникальное явление во Вселенной, но это вовсе не значит, что природа старалась именно для человека, подгоняя свои законы под его условия существования. Вы действительно не фридмонолог, иначе знали бы, что уже сейчас наукой накоплено достаточно данных, чтобы сделать вывод. Закономерности эволюции и структура нашего метагалактического домена Вселенной таковы, что люди могут, но не должны существовать. Грехов помолчал. Взгляд его был полон сочувствия. Но не к этому конкретному человеку, а к человечеству вообще. Железовский почувствовал это. «Что вы хотите сказать?» — спросил озадаченный Эрберг. «Разве антропный принцип перестал работать? Разве условия, необходимые для существования сложных структур, подобных биологическим, не выглядят так, словно их специально подгоняли для возникновения носителя разума человека?» Грехов покачал головой. «Кто сказал, что разумная жизнь является высшей формой движения материи? В принципе, разум — это изобретение природы, приводящее обычный вид, который им награжден, к эволюционному тупику. И конструктор — живой свидетель этого постулата. За время скитаний в космосе, еще в форме споры, он не раз встречал обломки цивилизации. И только человечество, выжив в борьбе с самим собой, составило исключение из правил». «Это вам сказал сам конструктор?» — не удержался от сарказма командор погранслужбы. «Да», — спокойно парировал Грехов. «Конструкторы и в самом деле подгоняли условия к осуществлению жизни в нашем уголке Вселенной, но не для человека. Мы случайные их дети, как и другие разумные, кстати. Чужане? Серые призраки? Чужане — гости нашей Вселенной, приобщившиеся к нам из какой-то другой. Я имел в виду существ, встречи с которыми еще впереди». Эрберг фыркнул. «Так спокойно и серьезно, а рассуждать об этом может только пророк или мистификатор». «Так считайте меня пророком». Эрберг не выдержал принятого тона и рассмеялся. «Всякое читал, мнение философов слушал, но чтобы человек оказался ошибкой в эволюции, слышу впервые». «Вы хорошо сформулировали. Человек — ошибка эволюции. Сколько веков мы возводили в ранг абсолюта лозунг «Все для блага человека», игнорируя стоны протестующей природы, и в результате подошли к глобальному экологическому кризису, едва ли не погубившему цивилизацию. Сколько лет мы игнорировали истину? Первичный фактор эволюции — дискомфорт особи, комфорт ведет к застою и гибели вида. Что удержало человечество от гибели? Какие факторы? Да элементарнейшие. Сначала стресс от сценария ядерной войны, потом стресс от начавшейся цепной реакции гниения экологической ниши. Когда-то в моде были высказывания, что мир спасут красота и чувство юмора. не спасли. Спасло человечество только глобальное осмысление последствий стрессовых ситуаций. Кстати, стрессы, подобные явлению конструктора, тоже эволюционно необходимы человечеству, иначе оно выродится. Оно и так оказалось глухим к доводам гуманизма, решив судьбу конструктора. А ведь мы всегда кичились своей нравственностью, этикой, моралью. Чего же мы ждем от него, от нечеловека? Эрберг, задумавшись, молчал. Снова по всей громадной сети компьютерной связи, опутывающей Солнечную систему невидимой паутины, прошел бестелесный сигнал «Молния». Результаты анализа обстановки интелматами службы пространства. В системе введен режим ГО. Все туристические маршруты закрыты. Транспортным службам вменено в обязанность координировать доставку грузов и пассажиров с погрансекторов УАЗ. Затем Мартин сообщил о задержании на базах Ганимеда и Тритона 4 любителей острых ощущений в возрасте от 14 до 20 лет и о появлении очередного конвоя. В тот же момент Грехов быстро выбрался из кокон кресла. «Кажется, это те, кто мне нужен. Прошу прощения за менторский тон. Я и сам не люблю сентенций и нравоучений, и на вашем месте отнесся бы к подобным разглагольствованиям с таким же скептицизмом. Просто я волнуюсь, к собственному удивлению, и поэтому болтлив как никогда. Снова пойдете к призракам? Если не возражаете. Подстраховать? Спасибо, не надо». Грехов ушел, стремительный и бесшумный, как тень. «Прошу обратить на ПАКМАК проконсул особое внимание», — предупредил Железовский координатора. «Держать визуальный контакт непрерывно. Обойме риска из резерва быть готовой к прыжку». «Пошел контроль», — ответил Мартин. «Ты записал, что он тут наговорил?» — понизил голос Эрберг, будто Грехов мог его услышать. Вытер платком вспотевший лоб. «Записал. Дашь мне кассету? Послушаю на досуге еще раз». «Да, комиссар, не каждому удается услышать откровение экзосенса. Оказывается, проблема отцов и детей гораздо старше человечества, а? Это что же, выходит, что у меня, кроме обычных, есть еще и дедушка-конструктор?» Эрберг хохотнул. «Прапрадедушка динозавров. Твой Грехов или сумасшедший, или действительно пророк. Как ты думаешь, он всерьез говорил или шутил? Я плохо разбираюсь в его интонациях». Железовский не ответил. Он тоже нехорошо разбирался в интонациях голоса и жестах Габриэля и размышлял над тем, к чему относилась горечь, с которой говорил Грехов. «Дай-ка мне еще раз послушать супермузыку», — попросил он координатора. Однако Мартил не успел включить запись. Громадное тело конструктора вдруг шевельнулось, все целиком, будто для него не существовало законов инерции. Эфир вскипел криками наблюдателей и донесениями автоматов. «Обеспечить тишину», — бросил Железовский. Крики стихли. Только посвисты автоматов, считывающих и передающих информацию, целые армии датчиков продолжали сверлить уши, потом пропали и они. Конструктор шевельнулся еще раз, похоже на кита, выплывшего на мелководье, и на глазах тысяч изумленных людей разделился на две части. Одна из них превратилась в широкий, укутанный в синее прозрачное пламя конус, а вторая перестала светиться и словно растворилась в ночи, исчезла из глаз. Ничейная полоса. Багровая мгла сгустилась до плотности желе. Последние звезды погасли, задавленные тьмой. Исчезли и паутинки света, соединяющие звезды. Все поглотил мрак, физически ощутимый, как вязкая, засасывающая трясина. Стало трудно дышать. Железовский подхватился с кровати, сделал движение к нише в стене, где лежал пистолет, сообразил, что сигнала тревоги не последовало, и только потом открыл глаза. В комнате было темно, однако он ясно различал в стенах тепловые коммуникации, красивую сеточку алого свечения, электропитание, пульсирующие голубоватые прожилки и более толстый рукав подвода энергии к пирамиде домового, розовато-сиреневато-желтый пучок. А на фоне фиолетовой гладкой плоскости дрожало еще одно пятно света, не то скелет человека, не то фантом Динго. Комиссар сел на кровати, свесив ноги на пол, и попытался разглядеть видение, не прибегая к освещению спальни. Страха не было, только любопытство, ожидание какого-то сюрприза и ощущение, что в комнате плачет ребенок. Призрак в углу комнаты усилил свечение, и одновременно Аристарх почувствовал, как чьи-то пальцы погладили его затылок, проникли под черепную коробку, тронули мозг. Более странного ощущения он еще не испытывал. Это не было похоже на псиобмен, попытку пробить мысленный блок или подчинить волю с помощью внешней гипноиндукции. Скорее, кто-то пытался прочитать не мысли, а эмоции хозяина. Вспыхнул свет. Железовский опомнился, внутренне собрался, приобретая способность к анализу ситуации, и успел заметить странную фигуру. Не то глыбу ноздреватого известняка, не то кипу мха зеленовато-бурого цвета. Однако видение держалось всего долю секунды и растаяло, всхлипнув напоследок совершенно по-детски. Все непривычные ощущения исчезли, только одно не исчезло. Слабый, но отчетливый запах свежескошенной травы. Железовский нащупал клипс пси-рации и связался с дежурным залом, где коротали время дежурства Баренц и Кии Коронат. «Вот все в порядке?» «А тебе что, сон приснился плохой?» — быстро спросил Баренц. Комиссар помедлил, принюхиваясь, проговорил. «У вас там в зале сеном не пахнет случайно?» «Значит, и ты видел?» — проворчал Кий Коронат. «Галлюцинациями не страдаю. Это физическое явление». «Что заметил координатор?» «В том-то и дело, что ничего. Защита не нарушена, никаких полевых аномалий не отмечено. А мы получили уже 9 сообщений о появлении привидений. Ты десятый. Что они наблюдали?» «Кто что, в зависимости от фантазии и состояния. Юра Полевой, например, увидел стеклянный сосуд с жидкостью, шорох женщину, хотя и весьма необычного вида, Новиков, громадного Хариуса и так далее. А ты?» Железовский снова помедлил, потом лег. «Разбирайтесь, я хочу спать. И опросите не только оперативную зону, но и всю систему. Ты думаешь, это он?» «Спросите у Грехова». Аристарх отцепил рацию, повернулся на бок, подумал. «Неужели моей фантазии хватает только на глыбу известняка?» И уснул, как в яму провалился. Он был измучен. Настя грезила с открытыми глазами, не снимая с головы МКАН связи с компьютером и, подчиняясь ее вольной мысли, Вем послушно воспроизводил странные картины. Море фиолетовых трав со столбами дыма, поле под дождем из молний, вулканический конус в процессе вспучивания, плюющийся мыльными пузырями. И в каждой из картин сквозь фон проступало смутно мужское лицо с закрытыми глазами. «Ратибор!» — беззвучно прошептали губы девушки. И невидимая кисть фантом-преобразователя послушно начертала имя на склоне вулкана и в каждом мыльном пузыре. «Прекрати отвлекаться!» — пробирался в мозг тихий, но сердитый пси-вызов Сахангирея, сидевшего в центральном думательном боксе лаборатории. О чем задумался? Еще раз уйдешь на параллели, сниму с программы. Снимай, ответила Анастасия равнодушно. И вдруг ей показалось, что кто-то смотрит в спину. Внимательно, с настороженным любопытством, ожидающе. Она резко развернула кресло и увидела у двери в лабораторию светящееся облачко с более светлыми прожилками внутри. В голове словно повеяло свежим ветром, так что от холода свело кожу на затылке. Чья-то осторожная рука легонько сжала мозг и тут же отпустила, оставив ощущение глухой тоски и разочарования. Словно кто-то постучался в окно робко, и тут же, испугавшись, отдернул руку, отпрянул и затаился. «Пси-вызов», — поняла Настя, отгородившись от внешних пси-излучений стеной мыслеблока, пытаясь понять, грезится ей световая вуаль или нет. «Кто здесь?» — позвала она мысленно. Световое облачко вздрогнуло, как вода в луже от брошенного камня, засветилась ярче, сворачиваясь в фигуру человека с плывущим нечетким лицом, которая постепенно обрела плотность и цветовую насыщенность. «Ратибор!» — прошептала девушка непослушными губами, протянула руки навстречу человеку. «Ратиборушка мой!» «Что ты сказала?» — скрипнул, как ножом по стеклу, пси-голос Сахангирея. «Кто там с тобой?» В то же мгновение призрак Ратибора Берестова пропал, словно по мановению волшебной палочки, оставив слабый запах свежескошенного сена. Чувство невосполнимой утраты завладело Настей, так что на глазах навернулись слезы. Она попыталась вытереть их. Чтобы убедиться, никого в лаборатории нет, а слезы все лились и лились, соленые, как кровь, и такие же горячие. Заведующий лабораторией F-анализа Института внеземных культур почуял неладное и примчался через полминуты, но увидел только плачущую Анастасию. Глаза ее были закрыты, лицо словно окаменело, а по мокрым дорожкам на щеках бежали прозрачные горошины, собирались у губ и срывались на пол. «Кто у тебя был?» — спросил озадаченный Сахангирей. «Берестов». По складам почти неслышно прошептала девушка. «Уйди, пожалуйста, Коста. Я сейчас успокоюсь». Сахангирей почесал в затылке. «Ну и дела. Могу поклясться, что и я. Чушь какая-то. Мы что же, оба сошли с ума, что ли?» Он с сомнением огляделся, еще раз посмотрел на Демидову, пожал плечами и вышел. В лаборатории отчетливо прозвучал сигнал вызова личного видео. Настя вздрогнула, широко открыв глаза, скомандовала микроинтелмату браслета ответить на вызов, и над черным квадратиком Виома выросло миниатюрное объемное изображение серьезного молодого человека с волосами черными, отливающими синюю, как вороново крыло. «Егор», — проглотила слезы Настя, — «это ты?» «А кто же еще?» — кивнул учитель. «Не похож? Что это мы коксимся?» Похоже, я дошла до ручки. Показалось, что вошел Ратибор. А вот и разнюнилась. Она шмыгнула носом. «Я слабая, да?» Егор покачал головой, сохраняя серьезный вид. «Когда это случилось?» «Да только что. Настя рассказала о появлении призрака. Заметно успокаивалась». «Ясно». Егор потеребил мочку уха. «Что-то здесь не так. 2 минуты назад я тоже видел странное привидение, похожее на Ратибора, и тоже перед этим думал о нем». «Ты никому не рассказывала о происшедшем?» «Нет». Настя вспомнила о Сахангирее. «Шеф прибегал, когда я плакала. Знаешь, он, по-моему, сказал что-то похожее на «мы оба сошли с ума». Может быть, и ему что-то такое увиделось, а?» «Спасибо за информацию, Настена. Придется связаться кое с кем из профессионалов. Это явно по их части. Звони, если что, и пореже уходи в бездеятельный самоанализ. Покой тебе вреден». Бальмонт в свое время писал: «Я знаю, что есть 2 бога. Бог покоя и бог движения. Я люблю их обоих. Но я недолго медлю с первым. Я побывал с ним. Довольно. Я вижу быстрые блестящие глаза, магнит моей души. Я слышу свист ветра. Я слышу пение струн, молот близгорнов, раскаты мировой музыки». Егор вдруг остановился и, помолчав, закончил неожиданно: «Не вздумай только напроситься в команду Железовского. Тебе там за Плутоном делать нечего. До связи». Изображение свернулось в радужную нить света, втянулось в браслет. «До связи, шаман!» — вздохнула Настя, расслабляясь. Забава Баянова стоя разговаривала с заместителем в парке на площади Славы, когда это произошло. Рядом за кустами роз возник переливчатый метровый шар, мыльный пузырь, да и только. Стал расти и трансформироваться в подобие радужного конуса с волнующейся поверхностью. Одновременно с этим и Забава, и ее собеседник почувствовали беззвучный толчок по нервам, словно волна морская накатила на берег и схлынула, оставив на песке клочья пены. Пузырь превратился в макет Когга в 1/10 натуральной величины, 2 метра в высоту, 2 по периметру кормы, и повернул к людям ухо главной деформационной антенны. Снова на голову Забавы обрушилась волна кипящей воды, просачиваясь в мозг, ища незаблокированные щели и дыры. Реакция женщины была мгновенной. Она всегда была максимально собранной, готовой ко всем неожиданностям. Но ее ответный пси-выпад гнева и ярости пришелся на пустое место. Макет Когга исчез, будто выключили проектор, посеяв в душах людей сомнения в реальности виденного. Запахло травой. Заместитель рассмеялся не очень искренне. Кто-то пошутил с Динго. А может, в парке работает автоматика развлечений? Мы с тобой разговаривали о возможностях погранслужбы, а координатор парка подслушал и выдал игровой фантом. Забава зорко огляделась, отмечая, что некоторые из посетителей парка, видимые в просветы между деревьями и кустами, ведут себя возбужденно, и вызвала дежурного по отделу безопасности. Рацию компьютерной связи она не снимала. ни днем, ни ночью. Срочную связь с опером «Прима» дать можете? Индекс срочности. Он находится за пределами системы. Знаю. Индекс 100. Ждите. Ты что? Проговорил заместитель, меняясь в лице. Кто-то просто пошутил. Шутками здесь не пахнет, оборвала его Баянова. Разве что это шутки конструктора. Он уже вошел в систему. А мы ждем у моря погоды. Опер-прима отдыхает, с заминкой доложил дежурный инк-отдела. На связи дубль состав. Сообщение соответствует индексу? Соответствует. Кто старший дубль состава? Баренц. Ярополк, это Баянова. Я только что была свидетелем необычного происшествия. Призрак? Я имею в виду голографический фантом. Да-да. Впрочем, не совсем призрак. Был с пси сопровождением. Значит, они добрались и до Земли. Мы думали, это местное явление, связанное с близостью конструктора. Дьявольщина. Кто они? Никто толком не знает. Аристарх тоже. Савичу говорили? Ему лично показалось, что призрак походил на кровать. Что? Он давно не отдыхал. А призраки удивительно точно угадывают желания, яркие мысленные образы. Может быть, это и в самом деле деятельность конструктора. Так сказать, психологическое тестирование человечества. Твое предположение уже запоздало. Первым его сформулировал твой роденовский мыслитель. А сообщения множатся, как пузырьки мыльной пены. Вероятно, это действительно фортель конструктора. Недаром он разделился на две части перед появлением привидения. Не пора ли включать полундру? Кий Коронат предлагал. Но Аристарх ответил одной фразой. «Не гони лошадей». Кстати, Грехов его поддержал. «Знаешь, что он сказал? Пора вам, наконец, научиться выделять ситуации, действительно требующие максимального напряжения и организованности». «Поняла. Конец связи». Забава задумчиво дотронулась до первых клейких листочков на ветке тополя. Глубоко вдохнула свежий весенний воздух. Апрельский лес был похож на рисунок акварелью. Нежно-зеленое и туманно-серое пространство, заполненное тишиной пробуждающейся жизни, будило древнюю родовую память, воскрешая ностальгические грезы по ушедшему в прошлое миру детства. «Недаром потянула из кабинета на природу», — подумала Забава, борясь с желанием полностью расслабиться хотя бы на несколько минут, пока она не одна. Грехов прав. Надо научиться отличать периоды спокойного бытия от периодов бешеной гонки за острыми ощущениями.